Дерево Жанны. Мне говорят, а я уже не слышу, что говорят. Моя душа к себе прислушивается, как Жанна д'Арк. Какие голоса тогда поют? И управлять я научился ими. То флейты вызываю, то фаготы, то арфы. Иногда я просыпаюсь, а все уже давным-давно звучит, и кажется, финал не за горами. Привет тебе, высокий ствол и ветви, упругие, с листвой зеленоржавой, таинственное дерево, откуда ко мне слетает птица первой ноты. Но стоит взяться мне за карандаш, чтоб записать словами гул литавров, охотничьи сигналы духовых, весенние размытые порывы смычков, я понимаю, что со мной. Душа к губам прикладывает палец, молчи, молчи, и все, чем смерть жива и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл. И я молчу, но я весь без остатка, весь как есть, в раструбе воронки полной утреннего шума. Вот почему, когда мы умираем, оказывается, что ни полслова не написали о себе самих, и то, что прежде нам казалось нами, идет по кругу, спокойно, отчужденно, вне сравнений, и нас уже в себе не заключает. Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна, пусть коронован твой король, какая заслуга в том, шумит волшебный дуб, и что-то голос говорит, а ты огнем горишь в рубахе не по росту.